Глава 6. В том, что морские хищники так быстро свалили, мне кажется, разочаровались все. Но больше всех мушкетеры. Какие-то грустные они в лодку садились. А паштет, размахивая руками, что-то эмоционально рассказывал кузнецу. Тот, ясное дело, его не понимал и только улыбался. В Шанхай мы вернулись, как какие победители. Я даже не ожидал. Местные... И когда они только туда увернуться-то успели, не было же никого в деревне. Так вот, нас они встречали бурными овациями. «Не бой, а хрень какая-то была!» — вздохнул Туман. «Даже неинтересно!» «Да-да!» — поддакнул грач. «Я даже вымокнуть толком не успел, хотя поливали эти пожарники, будь здоров, и песком с камнями сыпали». «Может быть, и к лучшему, что так оно все быстро закончилось», — сказал я, выбираясь из лодки на причал. «Никто не погиб, только артиллеристу камень в лицо прилетел». «Там не страшно», — отмахнулся грач. «Фингал под глазом, и все». Не успели мы выбраться из лодки, как к нам тут же подбежала куча местных ребятишек, и, треща что-то на своем языке, они стали дергать нас за руки. «Они говорят вам спасибо», — как из-под земли появился Денис Олегович, «и говорят, что у них теперь наконец-то появились защитники». Кстати говоря, перед тем, как уплыть в деревню из крепости, мы осмотрели решетку. Она пострадала, но немного. Все-таки эти две улитки, которые в нее бились, достаточно тяжелые. Ну, ничего, усилим. Увидел я и дохлого осьминога, который умудрился по мелководью просочиться на глубину и выпустить меня струю воды. Выпустить-то он выпустил, и его тут же закидали гранатами. Я как раз успел увидеть, как его останки уносило течением в открытое море. Но хищники ушли. Действительно ушли. Пацаны с правой башни, где был грач, умудрились глушануть одну из акул. Потом добили ее очередью в голову и, привязав за катер, притащили в Шанхай. Вон она висит головой вниз над причалом. Вытащили ее с помощью лебедки. Здоровенная хреновина, 5 метров в длину. Вес, да хрен его знает, но тяжелая точно. Это точно опасная штука. И не хотел бы я встретиться в ее стихии. Такая порвет человека, как тузик грелку. Пока местные жарили акулу, мы искупались, немного выпили, хотя на такой жаре пить-то особо неохота. Покатались на скатах. Классные они все-таки такие. В воду спрыгиваешь к ним, а они вокруг тебя вьются и своими крыльями потихоньку до тебя дотрагиваются. А уж как они любят, когда ты им снизу пузо рукой чешешь, как кошки какие, разве только что не мурлыкают. А акулье мясо вкусное. Нам его приготовили с какими-то листьями на берегу, разложив там большой костер. И акула ушла вся на ура. Думаю, что обязательно найдутся те, кто устроит на них рыбалку. Вернее, охоту. Или рыбалку. Не знаю, в общем. Но ловить их точно будут. После змей уже ничего не страшно. Лебедку поставят и точно так же на приманку их будут ловить. К нам гости... Проинформировал меня Слива, когда я после сытного обеда и после купания лежал в тенечке большого дерева на берегу. «Кто?» «Сейчас увидишь». Привстав на песке, увидел, как в нашу сторону на всех парах движется катер с людьми. Первого я увидел сидящего на носу Булата. Значит, и Светка там. А вот кто там еще, видно не было. Видимо, вне расписания открыли ворота, и сюда ломанулся народ. Кто по делам, кто отдыхать. Вон, видно, на грани, правда, но видно, как от точки, где открываются ворота, в разные стороны разъезжаются различные лодки, катера, водные мотоциклы. А вон кто-то особо нетерпеливый поднял парус. За ним еще и еще. Это эти. Забыл, как они называются. Короче, доска, на ней человек, к человеку привязан парус, и он скользит на ней по воде, гонимый ветром. Прикольно, кстати, скорость хорошую развивает. Главное, в темное море не заплывать, там быстро сожрут. Наблюдатели из крепости и башен постоянно информируют, что там в воде то плавник, то осьминоги появляются. Но сюда они не заплывают. Да и местные нас в этом горячо убеждали. Всем людям из нашего мира строго-настрого запрещали заплывать в темную воду. Спасать будет некому. Да и никто, честно говоря, это делать не будет. Жить хочется всем. В общем, информировали всех. Плавать только либо на мелководье, либо в светлом море. «Привет отдыхающим!» — радостно поприветствовал нас Иван Мэр, когда катер ткнулся носом в песчаный берег. «Опять мы все самое интересное пропустили!» Я поднялся навстречу приплывшим ребятам и стал по одному пожимать им руки, не забыв потрепать по голове Булата и чмокнуть Светку. С Иваном прибыли Серый, Колобок, Корж, Томас и еще несколько ребят. Я был офигенно рад их видеть. «Неплохой курорт», — оглядываясь вокруг, сказал Корж. «И кайт у них тут есть, и на водных лыжах покататься можно». «И про хищников местных мы уже слышали», — добавил улыбающийся Томас. «Приехали пострелять». «Поздно уже», — засмеялся я. «Несколько часов назад уже отбились. Только быстро все было». Пацаны тут же сдулись, а вооружены они были хорошо. Вон оружие, полный катер. Колобок вообще весь увешанный с ног до головы пулеметными лентами. «Да ладно, не расстраивайтесь», — хлопнул я по плечу расстроившегося Томаса. «Зверюшки через 3-4 недели еще приплывут». Я им быстренько рассказал сегодняшний бой, если его так можно было назвать. «Идите вон лучше искупайтесь. Водичка супер!» «Можно мне на водном мотоцикле покататься?» — поднял руку Колобок. «Всегда хотелось». «Да без проблем, братишка!» — тут же спохватился Слива. «Сейчас организуем тебе водник. Ты плавать-то умеешь?» «Нет», — потупив глаза, ответил Колобок. «Не беда. Жилет тебе оденем, не утонешь». Следующие пару часов пацаны предавались водным процедурам. Показали мы им и скатов. От них они были в полном восторге. А уж когда их по одному прокатили на метле, они вообще охренели. Естественно, каждый из них захотел себе по такой же технике. «Ну, это уже в мире динозавров с аборигенами насчет камней договариваетесь», — ответил я им, когда они стали спрашивать, где такие камни взять. «Метлу-то они, думаю, каждый в своем городе сделать сможет по нашим чертежам. Толковые механики есть везде. Динозавров-то видели?» «Спрашиваешь», — хмыкнул Иван, когда мы, накупавшись, сидели в тенечке навеса и наблюдали за тем, как Колобок, освоившись, гоняет по воде на водном мотоцикле в ярко-красном жилете. «Хлоп!» — хлопнул в ладоши Клёпа. Колобок опять на повороте вылетел из седла водника. Мотоцикл тут же заглох. Вон башка Колобка над водой маячит. Колобок уже привычным движением, практически по горло в воде, дошел до покачивающегося мотоцикла, со второй попытки забрался на него и, вновь заведя двигатель, рванул снова. Походу, чувак действительно перся от этих покатушек. «Да, динозавров видели», — ответил Иван. «Я их как первый раз увидел, охренел. Ну и здоровенные они». «Ага», — кивнул Томас. «Мы все, конечно, обалдели. Кино-то все смотрели. А тут эти мастодонты, вот они, прямо перед тобой». «Какие виды-то видели?» — спросил я. «Да все и видели. Там на базе какие-то мужики занимаются экскурсиями, возят на джипах по окрестностям и показывают их всем желающим. За деньги, естественно». Минут 15 ребята делились с нами впечатлениями об увиденных динозаврах. У них прям глаза огнем горели от эмоций. «Ну да, я помню, такой же был первый раз, когда этих зверюшек увидел. Особенно, когда с горы в озеро пришлось прыгать. Ты, кстати, в курсе, что в мире динозавров нашли черное и красное дерево?» — спросил у меня Корж. «Как это черное?» — тут же спросил Клёпа. «Красное я знаю, что такое». «Ну, дерево только черное», — начал пояснять ему Корж, отпивая из стакана коктейль. «Такая же ценная порода дерева. Из него много чего сделать можно будет. Та же мебель не хуже гномовской будет, такая же красивая». «Когда такая мебель будет?» — тут же нарисовалась Света. «Я бы обеденный стол нам на кухню большой заказала». «Кстати, с новосельем вас!» — улыбнулся Иван. «Точно-точно!» — поддержали его пацаны. Так день и пролетел. Мы еще несколько раз искупались, позагорали, плотно пообедали и вернулись в свой мир. Через пару деньков я пригласил их всех в свой домик на острове, сразу предупредив, что удобств никаких. Будет рыбалка и плавание на весельной лодке. Ребята с радостью согласились приехать, вернее, приплыть. Договорились встретиться в речном и оттуда уже на нашей яхте пойти на остров. А хорошо все-таки тут. Если бы не эти хищники, которые приплывали после этого вонючего тумана, вообще было бы замечательно. Но думаю, что рифы ученые придумают, как нам окончательно от них огородиться.